Глава 19. Если пан Заглоба скучал в Сбараже, то не меньше его скучал и Володыевский по войне и приключениям. Правда, случалось иногда, что отряды выходили из Сбаража на поиски шаек разбойников, которые под Сбручем жгли и резали. Но это была маленькая война, неприятная, благодаря суровой зиме и морозам, сулившая много трудов и мало славы. Поэтому Володыевский ежедневно уговаривал Заглобу идти на помощь Скшетузскому, от которого давно не получалось никаких известий. «Он верно в опасности, а может, его и в живых нет», — говорил Володыевский. «Нужно непременно ехать. Если суждено погибнуть, так уж вместе». Заглоба особенно этому не противился. По его мнению, он старился в Сбарже и удивлялся, что на нем еще не растут грибы, но все оттягивал, надеясь, что вот-вот может прийти известие от Скшетузского. «Он храбр и расторопен», — отвечал он Володыевскому. «Подождем еще несколько дней. Вдруг придет письмо, и наша экспедиция окажется совершенно лишней». Володыевский соглашался с Заглобой и вооружался терпением, хотя время шло медленно. В конце декабря ударили такие морозы, что прекратились даже разбои. В окрестностях наступило спокойствие. Единственным развлечением были внешние известия, которые часто доходили и до старых стен Сбаража. Говорили о коронации, о сейме, о том, получит ли князь Еремея булаву, на которую он имеет наибольшие права по сравнению с другими. Возмущались против тех, кто утверждал, что благодаря уклону политики в сторону переговоров с Хмельницким один лишь кисель может пойти в гору. Володыевский по случаю этого несколько раз дрался на дуэли. Заглоба несколько раз напивался, и все боялись, что он окончательно сопьется от скуки. Он поддерживал компанию не только офицерам и шляхте, но не стыдился даже ходить к мещанам на крестины, на свадьбы, расхваливая их мед, которым славился Сбараж. Володыевский делал ему замечание, что шляхтичу не пристало брататься с людьми низкого рода, ибо он умаляет этим достоинство всей шляхты. Но Заглоба отвечал, что в этом вина законов, которые позволяют мещанам доходить до такой зажиточности, какая должна быть уделом одной шляхты. И хотя предсказывал, что из таких преимуществ для людей низкого рода ничего хорошего выйти не может, но все же делал по-своему. Да и трудно было ставить это ему в вину в длинные и мрачные дни скучного ожидания. Но мало-помалу княжеские войска начали собираться в Сбараж. Весной предвещали войну, и понемногу все оживилось. Пришел и гусарский полк Скшетузского с подбипентой. Он привез известие о немилости, в какой князь находился при дворе, и о смерти Яна Тышкевича, киевского воеводы, место которого, по слухам, должен был занять воевода Кисель. Наконец, о тяжелой болезни пана Лоща, коронного стражника в Кракове. Что касается войны, то пан Лонгин от самого князя слышал, что если она и начнется, то лишь в силу обстоятельств и крайней необходимости, ибо комиссары посланы с инструкциями сделать казакам всевозможные уступки. Известие это привело в бешенство солдат Вишневецкого. А Заглоба предлагал протестовать и собрать конфедерацию, говоря, что он не желает, чтобы труды его под Константиновым пропали даром. В таком неопределенном положении прошел весь февраль и половина марта. От Скшетузского не было никаких известий. Володыевский все больше настаивал на отъезде. «Теперь уж нужно искать не княжну, а Скшетузского», — — говорил он. Между тем оказалось, что Заглоба не без основания откладывал отъезд со дня на день. В конце марта из Киева приехал казак Захар с письмом к Володаевскому, который тотчас позвал Заглобу, и когда они вместе с посланным заперлись в отдельной комнате, вскрыл печать и прочел следующее. «Над Днестром до самого Егорлыка я не нашел никаких следов. Подозревая, что она скрыта в Киеве, я присоединился к комиссарам и дошел до Переслава. Там неожиданно получил пропуск от Хмельницкого, прибыл в Киев и ищу ее везде, в чем мне помогает сам митрополит. Здесь скрывается много наших, у мещан и в монастырях, они боятся черни, знаков о себе не подают, и потому трудно искать. Бог руководил мною и не только охранял, но и расположил Хмельницкого ко мне. И я надеюсь, что и впредь он будет милостив ко мне и поможет мне в моем горе. Попросите ксёнза Муховецкого отслужить за меня торжественную обедню, на которой помолитесь и вы». Скшетузский. «Слава тебе, Господи!» — воскликнул Володаевский. «Еще есть приписка!» — сказал Заглоба, заглядывая в письмо через плечо Володаевского. «Правда?» — сказал рыцарь и продолжал чтение. «Податель всего письма, Исаул Миргородского Куреня, заботился обо мне, когда я был в Сечи в плену. Теперь он помогал мне в Киеве и взялся доставить вам это письмо с опасностью для жизни. Позаботьтесь о нем, чтобы он ни в чем не нуждался». «Вот хоть один благородный казак нашелся», — сказал Заглоба, подавая Захару руку. Старик пожал ее с достоинством. «Мы его вознаградим», — прибавил Володаевский. «Это сокол», — ответил казак. «Я его люблю и не ради грошей пришел сюда». «И у тебя в гордости недостатка нет. Многие шляхтичи позавидовали бы тебе», — сказал Заглоба. «Не все между вами мерзавцы, не все. Но не в этом дело. Значит, Скшетузский в Киеве?» «Точно так. И в безопасности. Ведь, говорят, там чернь шалит». «Он у полковника Донца живет. Ему ничего не сделают. Наш батька Хмельницкий приказал Донцу беречь его, как зеницу ока». «Чудеса творятся! Откуда же у Хмельницкого такая любовь к Скшетузскому?» «Он его давно любит». «А говорил тебе Скшетузский, чего он ищет в Киеве?» «Как не говорил? Он ведь знает, что я его друг. Я искал ее и с ним, и один. Так должен он был сказать, чего ищет». «Но вы до сих пор не отыскали ее?» «Нет. Там скрывается много ляхов. Они ничего не знают друг о друге, потому трудно найти. Вы только слышали, что там чернь убивает, а я это видел. Не только режут ляхов, но и тех, кто их укрывает, даже монахов и монашенок. В монастыре доброго Миколы у черниц было 12 ляшек, так их вместе с черницами удушили дымом в кельях. Через каждые 2 дня казаки сговариваются и ловят ляхов по улицам, а потом топят их в Днепре. Ох, как много потопили!» «Может, ее убили?» «Может». «Да нет!» — прервал Володаевский. «Уж если Богун привез ее туда, то верно устранил все опасности. Чего безопаснее в монастыре, а и там находят». «Ох!» — сказал Заглоба. «Так ты думаешь, Захар, что она могла погибнуть?» «Не знаю». «Видно, Скшетузский не теряет надежды», — продолжал Заглоба. «Господь послал ему испытание, но он и утешит его. А ты, Захар, давно из Киева?» «Ох, давно. Я ушел, когда комиссары возвращались через Киев. Много ляхов хотело бежать с нами, и бежали несчастные, кто как мог. По снегам, по сугробам, через леса, в Белгород. А казаки гнались за ними и били. Много ушло, но многих убили, а некоторых кисель выкупил за все деньги, какие у него были. Опять души! Так ты ехал с комиссарами? Да, с комиссарами до Гущи. А оттуда до Острога и дальше шел уж сам. Так ты старый знакомый Кшетузского? Я познакомился с ним в Сечи и остерег его раненого. А потом полюбил, как родное дитя. Я стар, мне любить некого. Заглоба позвал мальчика, велел ему подать меду и мясо, и они сели за ужин. Захар ел с удовольствием. Он был голоден и устал. Потом омочил свои седые усы в меду, выпил и произнес. «Славный мед!» «Лучше, чем кровь, которую вы пьете», — сказал Заглоба. «Но думаю, что ты честный человек. С Кшетузского любишь. Не будешь бунтовать, а останешься с нами. Тебе хорошо будет у нас». Захар поднял голову. «Я письмо отдал и уйду. Я казак, и мне надо с братьями-казаками быть, а не с ляхами». «И ты будешь нас бить?» «Буду. Я запорожский казак. Мы себе избрали гетманом батьку Хмеля, а теперь король послал ему булаву и знамя». «Не угодно ли?» — сказал Заглоба. «Разве я не говорил, что нужно протестовать? А из какого ты куреня?» «Из Миргородского. Но его уж нет». «Что ж с ним случилось?» «Гусары Чернецкого разбили его под Желтыми водами. Теперь я у Донца с теми, что уцелели. Чернецкий хороший солдат. Он у нас в плену. За него комиссары просили». «И у нас много ваших пленных». «Так и быть должно. В Киеве говорили, что лучший наш молодец у ляхов в неволе, хоть многие говорят, что он погиб». «Кто такой?» «Славный атаман Богун». «Богун? Убит в поединке!» «А кто его убил?» «Вот этот кавалер», — сказал Заглоба, указывая на Володыевского. Захар, пивший вторую кварту меду, выпучил глаза, лицо его побагровело, и он расхохотался. «Этот рыцарь убил Богуна?» — спросил казак, заливаясь смехом. «Что за черт?» — крикнул Володоевский, хмуря брови. «Этот посланец слишком много себе позволяет». «Не сердись!» — прервал Заглоба. «Видно, он хороший человек, а что не знает обхождения, так на то он и казак. Ведь это делает вам честь, что, имея такой неказистый вид, вы одержали так много побед. Я и сам присматривался во время поединка, потому что не верил, чтобы такой фертик... Оставь!» — проворчал Володоевский. «Не я твой отец. И ты не сердись на меня. Но только я скажу тебе, что хотел бы иметь такого сына. Если хочешь, усыновлю тебя. Запишу тебе все свое состояние. Совсем не стыдно быть большим человеком в маленьком теле. И князь немногим больше тебя, однако сам Александр Македонский не стоит того, чтобы быть его оруженосцем». «Что меня бесит, — сказал, успокоившись, Володоевский, — так это письмо с Кшетузского. Из него ничего нельзя понять, что он сам не сложил головы над Днестром, слава богу. Но княжну он не нашел. И кто поручится, что он найдет ее?» «Правда. Если Господь благодаря нам освободил ее от Богуна, провел через столько опасностей и внушил каменному сердцу Хмельницкого любовь к Кшетузскому, то не за тем, чтобы он иссох, как щепка от страданий. Если вы во всем этом не видите перста Божия, то ум ваш тупее сабли. Впрочем, Никто не может обладать всеми качествами сразу. «Я вижу лишь то, — ответил Володоевский, шевеля усиками, — что нам нечего там делать, и мы должны сидеть здесь, пока в конец не раскиснем». «Скорее я раскисну, чем ты. Я старше тебя. Ты знаешь, что и репа рыхлеет, и сало горкнет от старости? Нужно Бога благодарить, что нашим мучениям обещан счастливый конец. Немало я беспокоился о княжне, больше, чем ты, и немногим меньше, чем Скшетузский, потому что я бы и родную дочь не любил больше. Говорят, что она очень на меня похожа, но я и без этого любил бы ее, и вы не видели бы меня ни таким веселым, ни спокойным, не будь у меня надежды, что ее страдания скоро кончатся. С завтрашнего дня я начну сочинять эпиталаму в стихах. Я очень хорошо пишу стихи, но в последнее время я забыл Аполлона ради Марса». «Что говорить о Марсе?» — ответил Володоевский. «Черт бы побрал этого киселя, всех комиссаров и их трактаты! Весной заключат мир — это как дважды два — четыре. Пан Лонгин, который видел князя, говорил тоже». «Под Бипента столько же понимает в политике, сколько свинья в апельсинах. Он при дворе занимался больше своей птичкой, чем делами, и смотрел за ней, как собака за куропаткой. Дал бы Бог, чтоб кто-нибудь подстрелил ее под самым его носом. Но не в этом дело. Я не отрицаю, что кисель — изменник. Это знает вся Речь Посполитая. Но что касается переговоров, то они вилами на воде писаны». «А что у вас говорят, Захар?» Обратился Заглоба к казаку. «Будет война или мир будет?» «До первой травы будет спокойно, а весною погибель нам и ляхам». «Утешься, Володоевский. Я слышал, что чернь везде готовится к войне». «Будет такая война, какой еще не бывало», — сказал Захар. «У нас говорят, что и турецкий султан придет, и хан со всеми ордами, а наш друг Тугайбей стоит близко и домой не уходит». «Ну, утешься», — повторил Заглоба. «Есть предсказание о новом короле, что все его царствование пройдет в войне. Вернее всего, что сабли еще долго не лягут в ножны. Придется человеку истрепаться, как метле, от вечной работы. Такова уж наша солдатская доля. Если придется нам биться, ты становись поближе ко мне и увидишь прекрасные вещи. Узнаешь, как воевали в былые времена. Боже, теперь уж не те люди, что бывали прежде, и ты не такой, хоть ты храбрый солдат и убил Богуна». «Верно вы говорите. Не такие теперь люди, как прежде», — сказал Захар. Потом он взглянул на Володоевского и покачал головой. «Чтоб этот рыцарь убил Богуна? Ну-ну!»